Глава 4. Доминик. Утро похорон короля Стирлинга выдалось ясным и морозным. Каждый вдох леденил горло, а затем проваливался в легкие. Но не это всецело завладело моим вниманием. Нет, лишь от первого указа Эдмунда в качестве нового монарха у меня пошли мурашки. Вместо погребения по обычаю нашего народа, в простом деревянном ящике, со скрещенными руками и зажатым в ладонем куском дуба, Эдмунд решил сделать что-то менее традиционное. «Он серьезно собирается сжечь тело своего отца? Неужели не понимает, как это будет выглядеть?» Я не повернулся к Рейвену, когда повелитель вампиров остановился рядом со мной. Он приехал накануне вечером, как обычно, поздно, но все же успел на похороны. «Похоже на то», — сказал я. «Думаю, это своего рода предостережение любому, кто попытается перейти ему дорогу. Переступи черту и сгоришь на собственном погребальном костре». Рейвен бросил на меня взгляд. «Почему? Что он скрывает?» Я выгнул бровь, глядя на него. «А ты как думаешь?» — спросил я. «В этом-то и загвоздка. Тело, сгоревшее дотла, невозможно осмотреть. Вскрытие, чтобы выяснить, что именно погубило старого короля, не будет. Никто не найдет ни червя, ни каких-либо других улик, которые смогут обернуть ситуацию против Эдмунда. Это плохо. Но приходится быть осторожным с ним. Я и так уже настоял на проводах, достойных нашего отца, чтобы дать Сиене и Уиллу большую фору. Если бы продолжил настаивать на новых уступках, лишь вызвал бы у Эдмунда больше подозрений». Рейвен медленно кивнул. «Ну, у меня есть несколько предположений. Но, может, следует подождать, пока игровой зал сделает ставку за меня? Как думаешь, что мы сможем обнаружить?» Я уже думал об этом, надеясь получить из сплетен некоторое представление о том, в какую сторону дует ветер. Теперь, когда Рейвен рядом, я могу вести себя так, будто сопровождаю высокопоставленного гостя. «После вас, лорд Сиэтла». Я почтительно склонился. Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Хорош, паршивец!» Быстро развернувшись, он зашагал сквозь медленно собиравшуюся толпу. Огонь не разжигали до полудня, имитируя полуночный час. Он будет гореть целых 2 дня. Я не отрывал взгляда от людей, мимо которых мы проходили, выискивая... что-то. Признак уловки, надежды, всего, что могло бы быть полезным. На данный момент все, в ком я мог быть уверен наверняка, это Скарлетт и несколько моих приближенных. Несмотря на склонность Рейвена избегать конфликтов, я не был уверен, что могу ему доверять. Это может сильно по мне ударить, если переворот перерастет в настоящую битву. «Что случилось с той неряшливой пацанкой, которую ты купил на аукционе?» — спросил Рейвен, когда мы шагали по улицам гостиницы «Кабан и Клинок». Лучшее игровое заведение в городе, а также место, где подают одни из лучших напитков. Его слова неприятно кольнули. Она принимала участие в игрищах жатвы. «В самом деле? Хорошо справилась?» «Под таким слоем грязи трудно что-то разглядеть. Хотя фигурка у нее была отличная, не совсем обычная для тебя». Он рассмеялся. «Что касается меня, возможно, я не раз лежал без сна, гадая, как она выглядит чистая и обнаженная». Я не заметил, как резко двинулся вперед. Я оказался рядом с ним, а в следующую секунду схватил Рейвена за горло и прижал к стене ближайшего здания. Как только понял, что натворил, увидел его широко раскрытые глаза, я отпустил его. «Приношу свои извинения, лорд Рейвен». Я отвесил чопорный поклон. «Возможно, вам лучше продолжить без меня». Однако этот кретин не внял голосу разума. Заливаясь смехом, он схватил меня за руку, словно не обратил внимания на то, что я только что сделал. «Скажи мне, что это не так. Скажи, что она не зацепила тебя. Или она просто стелется перед тобой?» «Нет, боги ночи, нет». «Постой, постой. Ты беспокоишься о ней?» Его смех заставил обернуться на нас немало голов. Ведь нам следовало оплакивать короля, а не веселиться. Взяв себя в руки, Рейвен выдавил искренний смешок. «О, это слишком мило. Расскажи мне все». Я закрыл глаза и попытался выдохнуть. «Сейчас не время, Рейвен». Его улыбка была широкой. Я видел, что он с трудом сдерживается. «О, позволь себе не согласиться. Сейчас как раз подходящее время. Где она? Хотел бы я встретиться с той, что наконец-то привлекла твое внимание, а не только вызвала стояк». Моя челюсть сжималась и разжималась, клыки соднили. Она сбежала с Уиллом. «Давай, пораскинь мозгами». Рот Рейвена приоткрылся. Он уставился на меня. «Повтори, я, должно быть, ослышался». «Ты прекрасно меня услышал». Мы подошли к пабу, и я махнул рукой в сторону двери, приглашая его войти. «Обсудим ее позже, не здесь». «Раз так, жду с нетерпением». Он снова рассмеялся, шагая впереди меня, поскольку был титулованным лордом, чего, безусловно, нельзя было сказать обо мне. Пробираясь на верхний этаж, где проходили азартные игры, я позволил Рейвену опередить себя более чем на несколько футов, пока осматривал комнату. Вдоль стен были расставлены круглые столы, а в центре комнаты для игроков в кости расположились углубленные игровые площадки. В дальнем конце двое расставили столы, на каждом была табличка. На одном было написано «Смерть в результате убийства», на другом — «Смерть по случайности». Тонко. Там было несколько солдат. Они склонили головы в мою сторону. Я ответил на жест, но предоставил их самим себе и направился к Рейвену, который с головой окунулся в карточную игру. Я сел на стул прямо за ним, так что моя спина была ближе к стене, и я мог наблюдать за Рейвеном, как если бы был его телохранителем. Более того, я мог наблюдать за всеми, кто направлялся к двум столикам. Те, кто ставил на случайную смерть, не вызывали беспокойства. Те, кто ставил на смерть от убийства... Что ж, они были гораздо интереснее. Лорд из Саутвинских земель Терезы, судя по гербу, на левом плече. Молодой, нервный. Его глаза метались по сторонам, пока он не подошел к столу с надписью «Смерть от убийства» и не выложил значительное количество монет. Даже с того места, где я сидел, блеск был чрезмерным для такого молодого человека. «Имя!» — буркнул букмекер. Молодой человек несколько раз откашлялся. «Николас Саутвинский, сын Терезы. Интересно». Он был красивым малым, и я понимал, что как только он заполнит несколько анкет, к нему потянутся дамы. Но ему было не больше 16. Еще предстояло пройти долгий путь взросления. «Вот ваш жетон». Букмекер сунул Николасу круглый деревянный жетон с печатью. На нем были указаны все детали ставки. Я смотрел ему вслед, когда он торопливо спускался по лестнице. Рэйвен бросил на стол немного денег, полностью сосредоточившись на игре. Так я и думал. «Скажи мне, генерал, ты хотя бы видел ее обнаженной?» — спросил Рэйвен так небрежно, что я сперва не понял вопрос. «Что?» «Девушку, которая тебе нравится. Ты уже видел ее обнаженной?» «Боги, он дразнит меня, а я не могу позволить себе реагировать. Нужно сосредоточиться на текущей задаче, а не на воспоминании о выразительных изгибах тела Сиены под моими руками или о мягком прикосновении ее рта к моей плоти». Я встал и покинул Рэйвена, и в эту же минуту вторая фигура приблизилась к столам для ставок. И снова эта фигура перешла прямо к убийству. Герцог Лейтонский, двоюродный брат Энтони, выложил на стол внушительную сумму. «Запишите меня». Я стоял прямо за ним, так что когда он повернулся. Ему пришлось втянуть шею, чтобы встретиться со мной взглядом. «Герцог, не ожидал вас здесь увидеть. Разве мой отец не отстранил вас от двора?» Улыбка растянулась по его лицу, как змеиная пасть. Я почти ожидал, что сейчас высунется раздвоенный язык. «Ах, но он же мертв, не так ли? Полагаю, вы ничего не знаете об этом?» Остальные в комнате замерли, оборачиваясь и наблюдая за нашей перепалкой. Я не улыбнулся ему в ответ. «Похоже, вы уверены, что король был убит. Но это же очевидно, разве нет? И мог ли кто-то желать ему смерти, кроме одного из сыновей? И поскольку один из них сбежал, мы все можем догадаться, кто виновник, верно?» Он скользнул в бок и обошел меня. Потребовалось приложить уйму усилий, чтобы не придушить герцога. Есть другие способы уничтожить его тело и репутацию. «Ребенка так и не нашли, Лейтонский? Или мы все еще притворяемся, что ты не расчленил ее и не съел живьем?» Набрав в легкие побольше воздуха, герцог замер. «Хорошего дня, джентльмены». А после исчез. Если бы я решил поставить деньги на того, кто из присутствующих в этой комнате связан с Эдмундом, я бы ставил на него. Довольно просто, учитывая, что кузен герцога был прихвостнем Эдмунда. «Генерал?» — букмекер встал. «Вы отпугиваете остальных. Не могли бы вы...» Я пошел дальше, стиснув зубы. Рэйвен вполне способен позаботиться о себе. И я знал, что, услышав что-нибудь интересное, даст мне знать. Из окружавших меня вампиров он был вторым, в ком я уверен. И связано это было с тем фактом, что большую часть своей жизни Рэйвен оставался в Сиэтле, избегая придворных интриг. Я направился к замку, перебирая в уме возможные варианты. Нужно избавиться от множества змей, прежде чем делать свой ход. Предложение матери подействовало на меня угнетающе. Использовать ваннаторов, чтобы убрать Эдмунда. Если дела пойдут наперекосяк, и нам придется использовать ваннаторов, опасность лишь возрастет. Я поднял голову, возвращаясь в реальность, когда вошел во внутренний двор замка. Скарлетт заставила всех тренироваться с шестами. Мгновение я прислушивался к жужжанию шестов, наполнявшему воздух и пронизывающему меня до мозга костей. Стерлинг мог бы гордиться ими. Отвернувшись, я ускорил шаг, поднялся по лестнице и поспешил к покоям Эдмунда. Перед его дверью нестроенной шеренгой стояли трое слуг. Все они были человеческими женщинами, со слезами на глазах. «Что вы здесь делаете?» — спросил я резко. Горничная, стоявшая во главе очереди, с трудом пыталась заговорить. «К Король велел каждый из нас по очереди войти в его покое. Я посмотрел на них, а затем на дверь как раз в тот момент, когда из комнаты донесся вопль. Женщины подавили крики, а та, что была посередине, опустилась на пол. «Уходите, все вы! Идите!» — скомандовал я. «Я разберусь». Присев передо мной в реверансе, две подскочили, схватили свою спутницу и потащили ее по коридору прочь от комнаты Эдмунда. Я приложил кулак к двери и отрывисто постучал костяшками. «Ваше Величество, на пару слов!» Еще один приглушенный крик. «Я занят», — сказал Эдмунд. Его голос был таким же шелковым, как всегда. Я сомневался, что смогу спасти ту женщину, но попытаться можно. Не хотелось думать о том, почему в тот момент было так важно помочь человеческой девушке, но я подозревал, что это имело огромное отношение к рыжеволосой, златоглазой лисице. Она бы хотела, чтобы я помог. «Ваше Величество, это важно. В противном случае я бы не стал вас беспокоить». Тишина, затем шаги, стук чего-то тяжелого, треск дерева. «Хорошо, входи». Собравшись с духом, я открыл дверь и переступил порог. Запах крови и внутренностей резко ударил в нос. Если бы это была просто кровь, мои клыки обнажились бы. Но от этого запекшегося месива у меня скрутило живот. Женщина, что развлекала Эдмунда, лежала, прижавшись затылком к его пяткам. В ее глазах медленно угасала жизнь. Хриплый вздох вырвался из ее горла с бульканьем, которое никак не затихало. «Генерал, я искренне надеюсь, что это важно, и вы не просто беспокоите меня». Эдмунд сел за маленький столик и налил себе выпить. Судя по запаху, свежую кровь. Я оторвал взгляд от служанки и взглянул на короля. Спасти ее невозможно. Выпрямив спину, я заложил руки за спину и заговорил. «Вы просили меня сообщить о чем-нибудь необычном. Я был в кабане и клинке». «И что?» Он сделал глоток. Брызги крови покрывали его лицо и часть груди, словно оспа. Я не осмеливался смотреть ниже. Откашлялся, тщательно подыскивая верные слова, выбирая их таким образом, чтобы они оказывали нужное воздействие. «Некоторые считают, что король Стерлинг был убит. Я подумал, вам непременно следует узнать об этом. Если люди отвернутся от вас, заподозрив в убийстве, это очень осложнит ситуацию». Эдмунд опустил свой кубок и облизнул губы. «Мы проведем похороны так, как сочли нужным мои советники». Я наклонил голову в его сторону. «Конечно, но простого предварительного осмотра тела одним из наших целителей было бы достаточно, чтобы...» «Я больше не буду осквернять тело своего отца», — сказал Эдмунд. «Несправедным гневом, нет». Он казался удивленным. Я уставился на него, а он на меня в ответ. Улыбка медленно расползлась по его лицу. Понял ли он, что я знаю о том, что он убил короля Стерлинга? Возможно ли это? «Как пожелаете, Ваше Величество». Я поклонился в пояс. «А что насчет кабана и клинка?» Эдмунд встал, покручивая свой кубок. Служанка испустила последний вздох и, наконец-то, замолчала. «Сожги заведение дотла». Я заставил себя снова поклониться, зная, что должен проявить себя перед ним. Завоевать доверие, чтобы, когда придет время, подобраться достаточно близко, пронзить его мерзкое сердце своим мечом и снести змеиную голову с плеч.